Эпилог. Губы Венса снова накрыли мои. А потом, после долгого и страстного поцелуя, мы некоторое время сидели, молча сжимая друг друга в объятиях и пытаясь осмыслить произошедшее. «Как ты догадалась, что это браслет истинности?» — первым нарушил молчание Венс. «Читала про такое в книгах, например, у Эраи Алетисты в...» Я осеклась и покраснела. «Вот же глупости! Разве можно в таких вещах опираться на развлекательное чтиво?» «Ну-ка, ну-ка, можно поподробнее?» — потребовал Венс. «Нельзя!» — выпучила я грозно глаза. «Хорошо. А насчет моего предложения, Эмили? Я тебе открыл душу. А ты так и не сказала. Я тебе нравлюсь хоть немножко?» «Немножко? Очень, Венс!» — ответила я, отчаянно смущаясь. «Вы нравитесь Эмили так сильно, что она была готова обратиться к вам за помощью!» — внезапно раздался из сумочки голос Аниты. «Прочитала в книге, что печать добрых намерений можно снять, если...» «Если дракон проявит должную напористость!» — закончил за нее Руперт из кармана пальто Венса. «Тише, молчите!» — возмутилась я и покраснела до кончиков волос. «И что же это за книга такая?» кратчево поинтересовался дракон. «В объятиях урагана! Автор Эраи Алетиста!» — сдал меня Руперт. Зеркало Венса не считало нужным меня слушаться. «А он-то откуда это знает?» — удивилась я. «Хм, не подозревал, что обо мне в книгах пишут». «Не о тебе. Там просто история о драконе и о печати». «Точно. Я же читал эту книгу в поезде. Кто-то оставил ее в вагоне... и она мне в руки попалась. Так значит, ты думала прибегнуть к столь радикальному способу?» Венс намекнул на лишение невинности. «Темные боги, ты и правда это читал?» — прошептала я обреченно и закрыла ладонями лицо. «Как же стыдно!» «Я ценю, что твой выбор пал на меня, маленькая». Теплые губы Венса коснулись моего виска. Дракон погладил меня по плечу, на миг стиснув крепче. «Но, видишь, это не понадобилось. Хватило и меньшего, чтобы заменить печать на этот чудесный браслет. Мой выбор пал на тебя, потому что я решила, что ты неразборчив в связях. Если уж герцогиня Ламас тебе подошла, то и у меня шансы были». Поддела его я из вредности, хотя на тот момент ничего ни про какую герцогиню и знать не знала. «Ни одной же мне смущаться, верно?» «Так, мне срочно нужно заняться своей репутацией. В идеале прямо сейчас. Пусть все узнают, что Венс Харрикейн остепенился. Хотя, скажу по секрету, я и раньше не был таким уж развратником. Слухи не соответствуют действительности. Уж прости. Я рада». Мы как раз подъехали к небосклону. Шикарное заведение, известное на весь Керн помпезной обстановкой, дороговизной, встретило нас холодными огнями и роскошью, начинающейся от подъездного круга. Услужливые стюарды проводили нас внутрь, а шустрые папарацци у входа не упустили удачу и сделали пару тысяч снимков. Пока мы поднимались на крыльцо, Венс обнимал меня за талию, а со всех сторон сверкали магическими импульсами зеркала, ослепляя до зайчиков в глазах. «Они всегда так», — шепнула я, слегка ошеломленная. «Ага, не переживай, я не позволю им тебе обидеть». «Да пусть пишут, что хотят. Главное, что мы теперь вместе». Я подняла руку и погладила Венса по щеке, шепнув. «Как считаешь, браслет истинности на снимках хорошо получится?» «Уверен. А вот вместе с этим точно произведет фурор». Он наклонился и снова меня поцеловал. Я кожей чувствовала магические импульсы от мощных зеркал, но мне было все равно. И пусть уже завтра весь Керн будет судачить о нас, плевать. Главное... что впереди нас ждет долгая и счастливая жизнь в любви и уважении. У меня появится отец и муж, а еще наверняка маленький братик или сестренка, а потом и собственные детки, мальчик и девочка, а может даже трое. Но сначала я поступлю в академию и отучусь. Мне еще столько всего предстоит узнать. Я только-только начинаю познавать эту жизнь». Конец книги. Читала Ольга Дианова.